Ринтен сказал ему об этом. Мальчик улыбнулся. Улыбка у него была необыкновенно приятная, теплая, с оттенком застенчивости. «Да, мне об этом говорил доктор Мухин, только вот книгу никак не может разыскать. Мне очень запомнилась эта книга. Я расскажу тебе о Павлике Морозове все подробности», — пообещал Ринтен. Семнадцатое. Жизнь в больнице текла размеренно и спокойно. Ринтен лежал здесь уже больше недели, и за это время никаких происшествий не произошло. Теперь юноша чувствовал себя совершенно здоровым, ел в больничной столовой и выполнял нехитрые поручения своих соседей по палате. Большая часть времени больных уходила на чтение и сон. Спать можно было сколько угодно и когда угодно, только не во время врачебного обхода. Петр Петрович, узнав, что Ринтен едет в университет, много говорил о студенческой жизни. Амтен иногда по просьбе Петра Петровича рассказывал сказки, различные случаи из жизни оленеводов. В это время Ринтен неизменно выступал в качестве переводчика. Сам Ринтен вспоминал родной Улак, рисовал вслух картины охоты на моржа, школьную жизнь. Как-то Ринтен увлекся рассказом о белых ночах в Улаке, когда солнце наполовину окунается в воду и снова поднимается над горизонтом, начиная свой безостановочный путь. Иван Петрович, так звали больного, лежащего рядом с ним, перебил его. «Да что ты хвалишь эту безрадостную землю? Могила для человека твоя Чукотка! Картофель консервированный, компот консервированный, мясо консервированное. Да разве можно так нормально жить?» Иван Петрович закашлялся и упал на подушку. Впервые Ринтен услышал такие слова о своем родном крае. Возмущенный, он смотрел на тонкое, заостренное лицо Ивана Петровича, по которому текли мутные слезы. «Не обращайте на него внимания», — раздался спокойный голос Петра Петровича. «Болезнь его, — говорит». После этой вспышки в палате дня два было тихо. Иван Петрович часами лежал на спине и смотрел в потолок. Когда приходила жена, он молча отворачивался к стене и так лежал до тех пор, пока она не уходила. По вечерам заходил доктор Мухин. Он иногда засиживался допоздна. Больные любили такие вечера. Доктор был начинен различными рассказами из своей многолетней практики. При утренних обходах доктор Мухин не задерживался возле Ринтена, так как Ринтен уже был совершенно здоров и ждал выписки со дня на день. Ринтен догадывался, что его держат в больнице вопреки всяким правилам. Просил, чтобы его выписали, но каждый раз в ответ доктор сердито говорил: «Позвольте мне самому судить, когда выписывать больного». Теперь каждый день превратился для Ринтена в настоящую пытку. Он с неохотой просыпался, долго валялся в постели, стараясь снова уснуть. Сквозь ресницы прищуренный глаз он наблюдал за остальными. Вот Петр Петрович берет с тумбочки часы, смотрит на них и начинает заводить. Пока он заводит часы, просыпается Амтен и шепотом спрашивает, который час. Затем приходила нянечка. Она приносила утку Амтену и каждому по градуснику. К этому времени поднимался с постели Петр Петрович, уходил умываться Иван Петрович. Ринтен отворачивался к стенке и закрывал глаза. Иногда он слышал гудки пароходов. Они звали Ринтена в дорогу. Сердце его сжималось от тоски. От доктора не ускользнуло подавленное настроение Ринтена. Однажды после обеда он вызвал его к себе в кабинет. Ринтен уселся на холодную скользкую клеенку кушетки. Доктор Мухин медленно набил трубку, раскурил ее. «Хандришь, молодой человек?» «Да», — согласился Ринтен, «ведь и так опоздал на занятия». «Давай поговорим серьезно», — сказал доктор Мухин и пододвинул свой стул к клеенчатой кушетке. «Начал ты свой путь в науку весьма легкомысленно, а у твоего народа еще немного людей, которые имеют такое образование, как у тебя». «Почему я начал легкомысленно свой путь?» — обиделся Ринтен. «Ты меня не перебивай», — сердито сказал доктор и со свистом втянул в себя из трубки табачный дым. «Я не первый год на Чукотке и знаю, что говорю. Кроме того, пойми, что я, как говорят, материковский и знаю лучше тебя, что это за штука. Для того, чтобы проделать путь до Ленинграда, кроме денег, требуется еще знание реальных трудностей, которые тебе могут встретиться. Насколько я знаю, ты не так богат, чтобы оплатить билет даже на пароход до Владивостока. Твой бумажник у меня. Извини, что я ознакомился с его содержимым. Сейчас поздняя осень. Занятия во всех учебных заведениях давно начались, и мало найдется охотников собирать заново приемную комиссию. Я хочу посоветовать тебе. Завтра приходит пароход «Анадырь». Он идет в Йен, где есть педагогическое училище. Закончив это училище, ты сможешь спокойненько ехать в университет. Я тебе, Анатолий, советую подумать над этим. А из больницы я тебя не выписывал, во-первых, потому что не было пароходов, а во-вторых, чтобы ты сгоряча не совершил какой-нибудь глупости». Доктор хитро прищурил глаза. Ринтен вернулся в палату и лег на кровать. Он понимал, что доктор дал ему самый правильный совет. Но трудно было отказаться от мысли попасть в Ленинград именно в этом году. И теперь стало ясно, что учеба в педагогическом училище